«Что думаешь, Мария?» Елизавета готовилась ко сну. Сидела в рубашке у камина и смотрела на огонь. Чеглаковой приходилось стоять и придерживать пышную юбку, чтобы ее не лизнуло пламя огня. Ткань платья была плотной, и сестре государыне было жарко. Изредка она утирала капли пота, про себя ругая сестру за невнимательность и безучастие. Ее высочество скоро оправится. Сегодня был лекарь. Он не сомневается в скором выздоровлении. Молодой организм, государыня. Склонила голову Чеглакова и осторожно сделала шажок от камина, совсем крохотный и незаметный. Жаль было портить ткань. Дорогая, да и новая. «Петр Федорович питается, согласно предписанию лекаря?» «Да, но сильно ругается и буянит, Ваше Величество. Не по вкусу, — говорит. Может быть, зря мы мучаем наследника? Да и что может пища дать? Пилюли бы, капли какие прописали. Точно не знают, что делать, вот и выдумывают, кудесники. Я вот что думаю, Мария. А не зря ли мы все это затеяли? Что, матушка? Все. И Петрушу мучить. После операции он вон, гоголем скачет вокруг фрейлин. Мне доносят девицы вполне довольны им. Вдруг все проблемы в Катерине нашли. Говоришь, два выкидыша за полгода у нее. Недостаточно ли? Точно, два было. А что достаточно-то, матушка? Никак не пойму тебя. Достаточно супружества. 10 лет, часть срок немалый. Только развод официально делать никак нельзя. Фридрих обозлится. Европа вся возмутится. Я с Бестужевым еще не говорила, но чую, много подводных камней будет. А надобно без обвинений нашего дома все сделать. Адюльтер. Так сказать, в это поверят. С такой непутевой матерью, что прославилась любвеобильностью на всю Европу, легко. Петруша жену прогонит. Все ему посочувствуют. А там найдем ему, как в старину, нашу, русскую, кровь с молоком, дворянку и женим, а? «Да как же!» — смущенно пролепетала Чеглакова. «Да вот так. Волю мою ты ей передала, чтобы обратила внимание на кавалеров придворных. Не ломалась, не тянула». «Передала, матушка-государыня. А теперь и Петруше передай, что Катерина обманывает его с Салтыковым. Легонько так шепните, без доказательств. Чтоб взревновал, кровь взыграла, да побегал за женой. Почаще к ней захаживал и оставался для надобного нам дела. На ключах запирай всякий раз, как будет у Екатерины, хоть днем, хоть ночью. Кто их мужчин поймет? Коли девка одна, так никому не надобно. А как любовник появляется, то стаями за ней бегают, не оттянешь. Чудеса. И жену Салтыкова не забудь одарить. Пусть к родителям съездит, под ногами не путается. Мало ли, соблазнит мужа невольно, не ко времени. А его из дворца не ногой. Да пригрози, чтоб к фрейлинам не приставал. Не заигрывал и не шалил. Сошлю в Сибирь. Поняла? Она все нам нужная. Воля Божья. Да, государыня, все сделаю,